Неужели небо не прекрасно? Неужели там не хорошо? Так зачем же ты в наш мир ужасный в рабском унижении сошел? Так зачем же ты в наш мир ужасный в рабском унижении сошел? Неужели хуже на престоле превосходной царской красоте, чем терпеть мучительные боли и отцу молиться на кресте? Чем терпеть мучительные боли и отцу молиться на кресте? Агнец Божий, друг и избавитель, за мой грех пришел ты пострадать и вести погибшего в обитель, благодатью грешных оправдать и вести погибшего в обитель, благодатью грешных оправдать. Слава, слава, честь и поклонение, аллилуйя милости твоей, за святую кровь, за дар спасенья, праведный пронзенный царь царей. За святую кровь, за дар спасенья, праведный пронзенный царь царей.